Глава 15. Столичные штучки. Я всегда говорил и сейчас повторю, что во многих отношениях Бинго Литл замечательный малый. Мы знакомы со школьной скамьи, и без него жизнь была бы гораздо скучнее. Когда мне хочется развлечься и приятно скоротать время, я предпочту его общество любому другому. Но при этом у него есть и кое-какие недостатки. Во-первых, он влюбляется во всех девушек, имевших неосторожность попасться ему на глаза. А во-вторых, влюбившись, трубит на весь свет о своих чувствах. Застенчивость и сдержанность свойственны Бинго в столь же малой степени, как сочинителям рекламных текстов. Вот послушайте, какую телеграмму я получил от него в ноябре, примерно через месяц после возвращения из Твинг-Холла. «Берти, старина, я, наконец, влюбился». «Самая замечательная девушка на свете, Берти, старина! На этот раз все действительно серьезно, Берти! Приезжай немедленно и захвати Дживса! Послушай, ты знаешь табачный магазин на Бонд-стрит слева, если идти к центру? Купи сотню их фирменных сигарет и пришли мне. У меня все вышли. Уверен, когда ты ее увидишь, ты согласишься. Она самая замечательная девушка на свете. Обязательно привези Дживса. Не забудь сигареты. Бинго». Телеграмма была отправлена на твингской почте. Я представил, как эту жуткую ахинею, раскрыв рот, читает деревенская почтмейстерша, главная разносчица местных сплетен, не сомневаясь, что она уже растрезвонила новость по всей округе. Посылать такую телеграмму с деревенской почты все равно, что нанять глашатая. Помню, мальчишкой я читал про рыцарей, викингов и всяких там менестрелей, которые без тени смущения вставали во время многолюдного пира и принимались распевать про то, как они обожают свою прекрасную и ненаглядную. Думаю, Бинго нужно было родиться в ту эпоху. Дживс принес телеграмму вместе со стаканом виски на сон грядущий, и я дал ему ее прочесть». «Этого следовало ожидать», — сказал я. «Бинго не влюблялся целых 2 месяца. Интересно, кого он откопал на этот раз?» «Мисс Мэри Бёрджесс, сэр, племянницу преподобного мистера Хэппенстола», — сказал Дживс. «Она гостит у своего дяди в Твинге». «Черт подери! Я привык, что Дживс знает все на свете, но это уже похоже на ясновидение. Как вы узнали?» «Когда мы жили в Твинг-Холле этим летом, сэр, я подружился с дворецким мистера Хэппенстола. Время от времени он любезно сообщает мне местные новости. По его словам, сэр, это весьма достойная молодая леди, очень серьезная и положительная. Мистер Литл очень в нее влюблен, сэр. Брукфилд, мой корреспондент, утверждает, что видел на прошлой неделе, как лунной ночью он целый час не спускал глаз». «С его окна». «С чьего окна? Брукфилда?» «Да, сэр. По всей видимости, он полагал, что это окно юной леди». «А какого дьявола Бинго делает в Твинге?» «Мистеру Литлу пришлось снова занять должность домашнего учителя сына лорда Уэйкемерсли, сэр. Дело в том, что он много проиграл на скачках в Хёрст-парке в конце октября». «Послушайте, Дживс, есть что-то, чего вы не знаете?» «Не могу вам сказать, сэр». Я перечел телеграмму. «Похоже, он хочет, чтобы мы протянули ему руку помощи. Думаю, именно это побудило его отправить настоящее послание, сэр». «Ну и что же нам делать? Ехать?» «Я бы высказался в пользу такого решения, сэр. Мне кажется, стоит поощрить намерения мистера Литла». «Думаете, на этот раз он поставил на победителя?» «Я слышал о ней лишь самые лестные отзывы, сэр. В случае счастливой развязки она, несомненно, окажет самое благотворное влияние на мистера Литла. Кроме того, этот союз поможет мистеру Литлу вернуть благосклонность своего дяди, поскольку юная леди из хорошей семьи и располагает приличными средствами. Короче говоря, сэр, если мы в состоянии ему чем-то помочь, наш долг сделать все, что в наших силах». «Уверен, что с вашей помощью он сумеет положить этот шар в лузу», — сказал я. «Спасибо за ваши добрые слова, сэр», — сказал Дживс. На следующий день Бинго встретил нас на станции в Твинге. По его просьбе я отослал Дживса с багажом на автомобиле, а мы с Бинго решили прогуляться и направились в Твинг-Холл на своих двоих. Мы и 2 шагов не прошли, как он забубнил про свою пассию. Она просто чудо, Берти. Не то, что эти нынешние пустые, легкомысленные девицы. Она очаровательна и искренна, и восхитительно серьезна. Она похожа на... Господи, как ее? На Мари Ллойд? На святую Цицилию, — сказал Бинго и метнул на меня негодующий взгляд. Она похожа на святую Цицилию. С ней мне хочется стать лучше, добрее, великодушнее. «Никак не могу понять, — сказал я, — по какому принципу ты их выбираешь? Я имею в виду девиц, в которых ты влюбляешься. Должна же у тебя быть какая-то система. Ни одна из них не похожа на другую. Сначала Мейбл официантка, потом Гонори Глоссоп, затем эта кошмарная Шарлотта Кардая Роуботтем». К чести Бинго следует признать, что при этом имени он вздрогнул. Я тоже вздрагиваю всякий раз, как вспоминаю Шарлотту. «Ты что же, хочешь сказать, будто можно сравнить чувства, которые я испытываю к Мэри Бёрджес, тот священный трепет, ту духовную...» «Ну, хорошо, хорошо», — сказал я. «Послушай, старик, а тебе не кажется, что мы делаем большой крюк? Если мы действительно направлялись в Твинг-Холл, мы явно выбрали не самый короткий путь. От станции до поместья 2 мили по шоссе. Мы же пошли по тропинке, потом долго шагали по каким-то буеракам, 2 раза переходили через изгороди, а теперь пересекали большое поле, за которым начиналась другая тропинка. Она иногда гуляет здесь с братом, — объяснил Бинго. Я надеялся, вдруг мы ее встретим. Я ей поклонюсь, ты ее увидишь, и мы пойдем домой». «Что и говорить, заманчивая перспектива, — сказал я. Стоило тащиться лишних 3 мили по пашне в тесных башмаках. Все ради того, чтобы раскланяться. Почему бы не пойти к барышне и не поболтать о том о сём?» «Ты с ума сошел, — искренне удивился Бинго. Ты что же, воображаешь, что у меня хватит духу? Я лишь издали на нее любуюсь, и... Господи, это она!» «Нет, показалось». Это напоминало... песенку Харри Лодера «Вот она, нет, это кролик». Бинго заставил меня проторчать под ледяным северо-восточным ветром 10 минут. Несколько раз он поднимал ложную тревогу, и в конце концов мне все это порядком надоело. Я уже собирался протрубить отбой, но тут из-за угла выскочил фокстерьер, и Бинго задрожал, как осиновый лист. Потом показался маленький мальчик, и Бинго затрясся, как желе. Наконец, точно, примадонна, выходу которой предшествует выступление кардебалета, на сцене появилась юная дама, и у Бинго сделался такой жалкий вид, что на него было больно смотреть. Лицо его покраснело, и в сочетании с белой рубашкой, посиневшим от ветра носом, он стал похож на французский флаг. Он весь обмяк, как при размягчении костей. Бинго, трясущейся рукой, потянулся к кепке и тут заметил, что девушка пришла не одна. Ее сопровождал господин в костюме с пастырским воротничком, и его появление подействовало на Бинго не лучшим образом. Лицо его еще больше покраснело, а нос еще больше посинел, и только когда они уже прошли мимо, ему удалось справиться с кепкой. Девушка кивнула, священник сказал: «А, Литл, скверная погода». Собака тявкнула, и они пошли своим путем. Представление закончилось. Появление на сцене священника в корне меняло ситуацию. Добравшись до Твинг-Холла, я доложил о нашей встрече Дживсу. Разумеется, Дживс уже все знал. «Это преподобный мистер Уингем, новый младший священник из прихода мистера Хэппенстола, сэр. Насколько я понял со слов Брукфилда, он соперник мистера Литла, и в настоящее время юная леди отдает предпочтение ему. У мистера Уингема важное преимущество — он свой человек в доме. После обеда они с юной леди музицируют, это способствует сближению. Мистер Литл в это время со стародальческим лицом вышагивает взад-вперед по дороге перед домом. Как видно, бедняга на большее не способен, черт бы его побрал. Что толку страдать? Тут нужно действовать. Он потерял кураж, ему недостает напора. Да что там говорить, у него не хватило элементарного мужества сказать ей «добрый вечер». Дело в том, что в чувствах, которые мистер Литл питает к юной леди, преобладает благоговение, сэр. Как же мы можем ему помочь, если он такой кролик? У вас есть какие-то соображения? Мы договорились встретиться после обеда, и он сразу спросит, что вы посоветовали. Мне кажется, сэр, мистеру Литлу следует заняться юным джентльменом. Младшим братом? Я что-то не понял. Подружиться с ним, сэр, вместе гулять и тому подобное. По-моему, это не самая плодотворная из ваших идей. Честно говоря, я ожидал большего. Это послужит началом, сэр, а впоследствии может привести к чему-то более серьезному. Ладно, я ему передам. Мне барышня понравилась, Дживс. Весьма достойная молодая леди, сэр. Вечером я ознакомил Бинга с мнением высшего авторитета и с радостью отметил, что он заметно приободрился. «Дживс никогда не ошибается», — сказал он. «Я мог бы и сам додуматься, завтра же начну действовать». Вы не поверите, до чего он расхрабрился. Еще до моего возвращения в Лондон он несколько раз разговаривал с девушкой и уже начал воспринимать это как должное. В смысле, не впадал при встрече в прострацию. Теперь их связывал брат. И связь эта оказалась важнее совместных музыкальных экзерсисов со священником. Они вместе водили брата на прогулки. Я спросил Бинга, о чем они разговаривают, и он сказал, что обсуждают будущее Уилфреда. Она хочет, чтобы Уилфред стал приходским священником, но Бинга эту идею не поддержал. Сказал, что в последнее время приходские священники ему почему-то не нравятся. В день отъезда Бинго пришел нас провожать вместе с Уилфредом. Они весело болтали, точно старые друзья после долгой разлуки. Когда поезд тронулся, я увидел, как Бинго покупает ему шоколадку в автомате на платформе. Умилительная, радующая сердце картина. «Черт возьми, неплохое начало», — подумал я. Вот почему телеграмма, которую я получил от него 2 недели спустя, застала меня врасплох. В ней говорилось следующее. «Берти, старина, послушай, Берти, приезжай как можно скорее. Все пошло прахом, Берти. Черт подери, Берти, ты обязательно должен приехать. Я в полном отчаянии, мое сердце разбито. Пришли мне еще 1000 тех же сигарет. Прихвати с собой Дживса, когда приедешь. Ты обязательно должен приехать, Берти, я на тебя надеюсь. Не забудь привезти Дживса». Бинго. В жизни не встречал человека, который составляет телеграммы с такой расточительностью, как Бинго, и это при том, что он постоянно стеснен в средствах. Он совершенно не умеет сжато излагать свои мысли. Этот дуралей, не задумываясь, изливает израненную душу по 2 пенса за слово, или сколько там это стоит. «Нет, как вам это нравится, Дживс?» — сказал я. «Черт знает, что такое». Я не могу каждые 2 недели бросать все и нестись, сломя голову, в твинг, чтобы сплотиться вокруг Бинго. Телеграфируйте ему, пусть утопится в деревенском пруду и оставит нас в покое. Если вы соблаговолите отпустить меня на сегодняшний вечер, сэр, я готов съездить туда на разведку. Черт бы побрал этого Бинго, боюсь, ничего другого не остается. В конце концов, ему нужны вы, а не я. Ладно, действуйте». Дживс вернулся на следующий день поздно вечером. «Ну что?» — спросил я. Было видно, что Дживс взволнован. Его левая бровь чуть заметно поднялась, что придало его лицу озабоченное выражение. «Я сделал все, что мог, сэр», — сказал он. «Но, боюсь, дела у мистера Литла обстоят неважно. Со времени нашего отъезда, сэр, произошли события, изменившие счет не в его пользу. Что там еще стряслось?» «Помните мистера Стеглза, сэр, юного джентльмена, готовящегося к экзаменам у мистера Хэппенстола?» «Какой Стеглз имеет к этому отношение?» — спросил я. «Брукфилд случайно услышал один разговор и утверждает, что у мистера Стеглза свой интерес в этой истории. Этого еще не хватало. Вы хотите сказать, что он принимает ставки на победителя?» «Насколько я понял, он заключил пари с другими учениками мистера Хэппенстола. На поражение мистера Литтла. Он весьма невысокого мнения о его шансах на успех». «Мне это совсем не нравится, Дживс». «Мне тоже. Это не к добру, сэр. Насколько я знаю Стеглза, он наверняка подстроит какую-нибудь пакость». «Уже подстроил, сэр». «Уже?» «Да, сэр. В соответствии со стратегией, которую я с любезного разрешения мистера Литтла осмелился ему предложить, мистер Литтл повел мастера Бёрджесса на церковный благотворительный базар, и там они встретили мистера Стегглза в компании с мастером Хаппенстоллом, младшим сыном преподобного мистера Хаппенстолла. Мальчик только что оправился от свинки и приехал из Рагби домой на каникулы. Встреча произошла в буфете, где мистер Стегглз угощал мастера Хаппенстолла. Короче говоря, сэр, джентльмены обратили внимание, с какой незаурядной энергией подкрепляют свои силы их подопечные. И мистер Стегглз поставил 10 фунтов на то, что младший Хаппенстолл переест мастера Бёрджесса. Позже мистер Литтл признался мне, что у него мелькнула мысль о том, что мисс Бёрджесс вряд ли будет в восторге, если узнает о подобном состязании. Но спортивный азарт оказался сильнее благоразумия, и он принял вызов. Итак, состязание состоялось. Оба мальчика проявили незаурядные бойцовские качества. Мистер Бёрджесс оправдал надежды мистера Литтла и победил, впрочем, лишь после упорной борьбы. На следующий день оба участника маялись животами. Начались расспросы, дети во всем признались, и у мистера Литтла мне рассказал об этом Брукфилд, случайно проходивший мимо раскрытой двери в гостиную. Состоялся крупный разговор с юной леди. Она недвусмысленно заявила мистеру Литтлу, что впредь не желает его видеть. «Да». С таким коварным типом, как Стегглз, нужно постоянно быть начеку. Он мог бы давать платные уроки Макиавелли. «Все было заранее подстроено, Джив», — сказал я. «Стегглз сделал это нарочно, обычный трюк, чтобы вывести из строя фаворита». «Я ни секунды в этом не сомневаюсь, сэр». «Что ж, как видно, он оставил Бинго в дураках». «Такое всеобщее мнение, сэр». По словам Брукфилда, в местной пивной «Бык и конь» ставки против мистера Уингема принимают из расчета 1:7, и до сих пор нет желающих. Ну и ну. Так в деревне тоже заключают на них пари? Да, сэр. И в Твинге, и в соседних селениях. История эта вызвала широкий интерес. Мне говорили, что даже в столь отдаленных местах, как Нижние Бингли, наблюдается всплеск спортивного азарта. «Что ж, просто не знаю, чем мы можем ему помочь, если Бинго такой болван». «Мне кажется, нужно всегда бороться до конца, сэр. И я взял на себя смелость предложить мистеру Литтлу план действий, который может изменить счет в его пользу. И я порекомендовал ему заняться благими делами». «Благими делами?» «В масштабах нашей деревни, сэр, читать прикованным к постели, беседовать со страждущими, ну, вы понимаете, сэр. Можно не сомневаться, что положительные результаты не составят себя ждать». «Да, конечно, с сомнением», — сказал я, — «но черт подери, если бы я оказался прикован к постели, мне не доставило бы большого удовольствия видеть перед собой физиономию такого шизика, как Бинго, и слушать его несусветную чушь». «Этот аспект, безусловно, нельзя сбрасывать со счетов, сэр», — сказал Дживс. 2 недели от Бинго не было ни слуху, ни духу, и я решил, что он сошел с дистанции и признал свое поражение. И вот как-то незадолго до Рождества я протанцевал весь вечер в Эмбассе и вернулся домой далеко за полночь. Я честно отплясал без перерыва до 2 ночи, с ног валился от усталости и мечтал поскорее добраться до постели. Вообразите мое разочарование и досаду, когда, войдя в спальню и включив свет, я увидел на своей подушке физиономию Бинго. Паршивец спал в моей постели безмятежным сном младенца со счастливой мечтательной улыбкой на устах. «Ну, знаете, всему есть предел. Мы, вустеры, свято чтим вековые традиции гостеприимства, но когда гость оккупирует вашу постель, тут уж не до традиций». Я запустил в него башмаком. Бинго приподнялся на постели и издал какие-то булькающие звуки. «А что? Что такое? Какого дьявола ты улегся в мою постель?» «А, привет, Берти, это ты?» «Да, это я. Почему ты улегся в мою постель?» «Я приехал в Лондон по делам и решил остаться на ночь». «Прекрасно, но почему ты улегся в мою постель?» «Черт тебя подери, Берти!» — с раздражением сказал Бинго. «Перестань бубнить про эту чертову постель. В соседней комнате есть еще одна. Я своими глазами видел, как Дживс ее стелил. Скорее всего, она предназначалась для меня, но я же знаю, какой ты радушный хозяин. Вот и зарулил сюда». «Послушай, Берти», — сказал он, явно устав от дискуссии на постельную тему, — «я вижу свет». «Ничего удивительного, уже 3 утра. Вот-вот начнет светать». Я выразился фигурально, дубина. Я хотел сказать, что для меня забрезжила надежда. Насчет Мэри Бёрджесс. Присаживайся, я тебе сейчас все расскажу. Не сяду, я иду спать. Прежде всего, — сказал Бинго, подложив под спину подушку и закуривая сигарету из моего настольного портсигара, — надо еще раз воздать должное гению Дживса. Новый Соломон. Я был на грани поражения, когда обратился к нему за помощью, а теперь, благодаря ему, веду с большим счетом. Говорю это тебе после трезвого и непредвзятого анализа. Как ты знаешь, он посоветовал мне отыграть очки за счет благих дел. «Берти, старик», — с чувством сказал Бинго, — «за последние 2 недели я ублажил стольких страждущих, что если бы у меня был брат и меня попросили утешить его на смертном одре, клянусь, я бы прибил его кирпичом». Впрочем, как не тяжело мне это далось, наш план сработал безукоризненно. Недели не прошло, и она заметно смягчилась. Снова стала кивать мне при встрече на улице и все такое. 2 дня назад, когда мы случайно повстречались около их дома, она мне улыбнулась, такой, знаешь, слабой ангельской улыбкой. А вчера... Ты помнишь этого священника Уингема, того носатого парня? Конечно, помню, твой соперник. «Соперник?» — Бинго удивленно вскинул брови. «Но, может быть, когда-то его можно было называть моим соперником, и то с большой натяжкой?» «Вот как?» — спросил я, раздраженный его отвратительным самодовольством. «Если хочешь знать, совсем недавно в «Быке и коне» в Твинге, да и в других селениях, вплоть до Нижнего Бингли, давали 7-1, что ты проиграешь». Бинго вздрогнул всем телом, обильно осыпав одеяло сигаретным пеплом. «Ставки?» — прохрипел он. «Ставки?» Ты хочешь сказать, они заключают пари на самое сокровенное, на священное чувство? Проклятие! Неужели люди настолько утратили стыд, и для них уже нет ничего святого? Выходит, ничто в мире уже не свободно от посягательств их омерзительной животной алчности. Послушай, — задумчиво сказал Бинго, — а может и мне поучаствовать? 7-1, ничего себе. А кто предлагает такую цену? Впрочем, лучше не стоит, могут превратно истолковать. «Ты, я гляжу, совершенно уверен в победе», — сказал я. «Мне казалось, что Уингем...» «Он мне больше не страшен», — сказал Бинго. «Как раз собирался тебе рассказать. Уингем заболел свинкой и выбыл из игры по меньшей мере на месяц. Но это еще не все. Он должен был ставить в Твинге школьное рождественское представление. А теперь это поручили мне». «Вчера вечером я зашел к старику Хэппенстоллу и подписал контракт. Ты понимаешь, что это для меня значит? 3 недели я буду в центре здешней культурной жизни, а потом меня ждет небывалый триумф во время премьеры. Все будут смотреть на меня с уважением, заискивать и все такое. Представляешь, какое это произведет впечатление на Мэри? Она увидит, что я способен трудиться, что во мне скрыта бездна достоинств, что я не легкомысленный мотылек, как она прежде думала, а...» «Я понял, понял, можешь не продолжать. В сельской глуши рождественское представление — очень важное событие. Старик Хэппенстолл только им сейчас и занят. Со всей округи слетятся здешние шишки. Будет сам Эсквайр с семейством. Берти, дружище, это мой звездный час, и я его не упущу. Плохо, конечно, что я не принимал в этом участие с самого начала. Ты не поверишь, тупица-священник, начисто лишенный воображения, выбрал для постановки кретинскую сказку из детской книжки столетней давности. Ни единой хохмы, нет даже намека на юмор. Сейчас уже поздно менять пьесу, но я, по крайней мере, добавлю перца. Впишу забавные реплики и уморительные диалоги. Надеюсь, это ее немного оживит». «Ты же отродясь ничего не писал». «Когда я сказал «впишу», я имел в виду... позаимствую. Для этого я и прискакал в Лондон, ходил в Палладиум на ревью «Обними меня, детка». Там масса находок. Конечно, не так-то просто создать яркое театральное зрелище в сельском актовом зале без настоящих декораций, с толпой дебилов от 9 до 14 лет вместо труппы, но у меня кое-что уже вырисовывается. Ты ходил на «Обними меня»? «Дважды». В первом действии есть просто классные места, можно передрать оттуда все эстрадные номера. Потом это шоу в Паласе. Завтра перед отъездом схожу на утреннее представление. Уверен, там тоже найдется что-то стоящее. Короче, можешь не переживать насчет того, что я не в состоянии написать ни строчки. Все будет в лучшем виде, старина, в самом лучшем виде. «А теперь, дружище, — сказал Бинго, уютно сворачиваясь под одеялом, — извини, но я не могу болтать с тобой всю ночь. Тебе-то что? Ты завтра будешь бить баклуши, а я человек занятой. Спокойной ночи, старик. Закрой за собой поплотнее дверь и погаси свет. Завтрак в 10, я полагаю. Ну, пока. Спокойной ночи». После этого я 3 недели не видел Бинго. Зато голос его слышал постоянно. Он завел манеру названивать мне по междугороднему и советоваться по разным поводам. Во время репетиции у него то и дело возникали вопросы. Это продолжалось до тех пор, пока однажды он не поднял меня с постели в 8 утра, чтобы спросить, нравится ли мне название «Счастливого Рождества». Я решительно потребовал, чтобы он прекратил это издевательство, после чего он угомонился и на какое-то время исчез из моей жизни. И вот в один прекрасный день я зашел переодеться к ужину и увидел, что Дживс рассматривает здоровенное бумажное полотнище, наброшенное на спинку кресла. «Это еще что такое, Дживс?» — воскликнул я. «Я с утра чувствовал слабость, и эта штука меня доконала окончательно». «Это афиша, сэр. Ее прислал мне мистер Литтл с просьбой обратить на нее ваше внимание. Что ж, считайте, что вам-то удалось». Я еще раз взглянул на афишу. Ничего не скажешь, она и вправду бросалась в глаза. Длиной она была не меньше 7 футов, а большая часть текста была выполнена красной тушью такого яркого оттенка, какого мне в жизни не приходилось видеть. Вот что на ней значилось. «Твинг. Сельский актовый зал. Пятница, 23 декабря. Ричард Литтл представляет новое оригинальное ревю под названием «Виват Твинг». Либретто Ричарда Литтла. Текст песен Ричарда Литтла. Музыка Ричарда Литтла. В исполнении твингской драматической труппы хора и балета. Сценические эффекты Ричарда Литтла. Постановка Ричарда Литтла. «Что вы об этом скажете, Дживс?» — спросил я. «Признаться, я несколько озадачен, сэр. Думаю, мистеру Литтлу стоило последовать моему совету и сосредоточиться на благих делах. По-вашему, представление провалится?» «Я предпочел бы воздержаться от прогнозов, сэр, но, насколько я знаю, не все, что нравится лондонской публике, подходит для сельского зрителя. Эти столичные штучки могут не снискать должного успеха в провинции». «Видимо, мне придется тащиться в Твинг на это чертово представление». «Полагаю, мистер Литтл сочтет себя оскорбленным, если вы не приедете, сэр». В тесноватом помещении твингского актового зала пахло свежими яблоками. К моему приходу зал был уже полон. Я специально пришел за несколько минут до начального свистка. Мне уже приходилось бывать на сельских спектаклях, и я не хотел, чтобы меня запихнули на почетное место в передних рядах, откуда нельзя в случае необходимости незаметно ускользнуть на свежий воздух. Я занял прекрасную стратегическую позицию рядом с дверью в задней части зала. Отсюда мне была хорошо видна собравшаяся публика. Как всегда, в подобных случаях в передних рядах сидели важные шишки. Сквайр, краснолицый спортсменского вида, пожилой джентльмен с седыми усами, члены его семьи, многочисленные местные священнослужители и именитые прихожане. За ними следовала плотная группа зрителей, которых можно отнести к нижнему среднему классу. А в задних рядах социальный статус публики круто опускался на несколько ступеней. Эту часть зала облюбовали деревенские заводилы, которые пришли не столько из любви к драме, сколько польстившись на бесплатный чай после представления. Одним словом, в зале в этот вечер собрались представители всех слоев твингского общества. Шишки перешептывались с любезными улыбками, нижне-средние сидели с прямыми спинами, словно одежда у них была из жести, а заводилы щелкали орехи и обменивались солеными крестьянскими шутками. Мэри Бёрджесс играла на фортепиано вальс. Рядом с ней стоял этот священник Уингем. Как видно, он уже оправился от болезни. Температура в зале была градусов 50, если не больше. Кто-то крепко ткнул меня в бок, я оглянулся и увидел Стеглза. «Привет», — сказал он. «Оказывается, и вы здесь?» Я терпеть не могу Стеглза, но вустеры умеют скрывать свои чувства. Я изобразил на своем лице что-то вроде улыбки. «Да, вот Бинго уговорил приехать на его представление», — сказал я. «Говорят, он приготовил нечто грандиозное», — сказал Стеглз. «Специальные эффекты и прочее». «Я тоже так слышал». «Ну да, этот спектакль для него много значит, верно? Он вам, конечно, рассказывал про Мэри Бёрджесс». «Рассказывал. А еще я слышал, будто вы принимаете пари 7-1, что у него ничего не получится», — сказал я и смерил паршивца строгим взглядом. Он и бровью не повел. «Невинное развлечение, надо же как-то скрасить монотонность деревенской жизни», — сказал он. «Но вас неверно информировали. Это в деревне дают 7-1. Я готов предложить вам гораздо лучшие условия. Не хотите рискнуть десяткой из расчета 100 к 8? «Сто к восьми? Вы шутите?» «Вовсе нет. У меня ощущение, — задумчиво сказал Стеглз, — своего рода предчувствие, что-то сегодня произойдет. Вы же знаете Литла. Обязательно где-то напортачат. Сердце подсказывает мне, что представление провалится. А это сильно уронит его в глазах девушки. Его положение всегда было шатким». «Решили сорвать спектакль?» — спросил я. «Я? — сказал Стеглз. — Господь с вами. Да и что я могу сделать? Извините, мне нужно кое с кем переговорить». Он слинял, а я не на шутку встревожился. Он явно снова замыслил какую-то пакость, и я подумал, что нужно предупредить Бинго. Но сделать это у меня не хватило времени. Не успел Стеглз уйти, как подняли занавес. В первых сценах спектакля я не заметил никаких следов режиссерской деятельности Бинго. Его творческий вклад ограничивался ролью суфлера. Заурядная постановка волшебной сказки из тех, что продаются перед Рождеством под заголовком «12 коротких пьес для малышей» или что-нибудь в этом роде. Дети кривлялись на сцене по мере сил. Когда юные тупицы забывали текст, из-за кулис гудел голос Бинго. Публика, как всегда в таких случаях, пребывала в летаргическом состоянии. Но вот дело дошло до первой задуманной Бинго вставки. Это была песенка, которую это, как бишь ее, исполняет в новом ревю в Паласе. Вы ее сразу вспомните, если я напою вам мелодию, все время вылетает из головы. В Паласе эту песенку исполняют 3 раза на бис, и здесь ее хорошо приняли, несмотря на то, что писклявая исполнительница то и дело перескакивала из одной октавы в другую, точно альпийская серна с утеса на утес. Даже заводилам песенка пришлась по душе. В конце 2-го куплета весь зал кричал «бис», и девочка с комариным голоском набрала побольше воздуха и принялась исполнять куплет сначала. И тут погас свет. Это произошло совершенно неожиданно. Лампочки не мигали, свет не слабел постепенно, как это бывает. Он просто разом пропал. Зал погрузился в непроглядную тьму. Разумеется, это несколько разрушило чары. Люди начали перекликаться в темноте, заводилы застучали ногами и приготовились повеселиться на славу. Бинго, естественно, тотчас не замедлил выставить себя полным идиотом. Из кромешной темноты до меня донесся знакомый голос. «Леди и джентльмены, что-то случилось со светом!» Заводилы пришли в восторг от такой ценной информации из официальных источников. Они подхватили его слова, словно боевой клич. Через 5 минут свет зажегся, и представление было продолжено. Потребовалось 10 минут, чтобы вернуть аудиторию в летаргическое состояние. Наконец публика успокоилась, и все шло гладко до тех пор, пока мальчик с плоским, как у камбалы, лицом не занял место перед занавесом, опустившимся после довольно нудной сцены не то про волшебное кольцо, не то про какое-то заклятие, и не запел песню Джорджа Тингамми из «Обними меня, детка». Но вы ее знаете. Она называется «Слушайтесь маму, девушки». Джордж всегда заставляет публику подпевать припев. Классная песенка, я сам нередко распеваю ее в ванной, но, и это понятно каждому, кроме такого законченного олуха, как Бинго, она никоим образом не подходит для рождественского детского праздника в деревенском актовом зале. Уже после первого куплета слушатели оцепенели от удивления и стали нервно обмахиваться программками. Потрясенная Мэри Бёрджесс по инерции продолжала аккомпанировать, а стоящий рядом с ней священник стыдливо отвел глаза. Зато заводилам песня пришлась по душе. Закончив второй куплет, мальчик попытался улизнуть за кулисы, после чего зрители услышали следующий диалог. «Бинго!» — гулкий голос из-за сцены. «Ты куда? Давай дальше!» Мальчик застенчиво. «Не буду!» Бинго еще громче. «Дальше, паршивец! А не то я тебе голову оторву!» Мальчик почувствовал, что Бинго и вправду исполнит свою угрозу, и почел за благо подчиниться. Он прошаркал обратно к рампе, закрыл глаза и, нервно хихикая, произнес: «Леди и джентльмены, а сейчас давайте попросим сквайра Трессидера любезно исполнить припев». Несмотря на теплые чувства, которые я питаю к Бинго, бывают минуты, когда мне кажется, что его следует держать в определенного рода заведении. Бедняга, видимо, представлял, что это будет кульминацией всего шоу. Он воображал, что сквайр, сияя от счастья, вскочит со своего места, из груди его польется радостная песня, и всеобщему ликованию не будет конца. На самом деле Трессидер, и заметьте, я его за это не осуждаю, остался сидеть там, где сидел, и с каждой секундой все больше багровел и раздувался, как шар. Нижне-средние застыли в молчаливом ужасе, словно ждали, что на голову вот-вот рухнет потолок. Во всем зрительном зале только заводилам эта идея понравилась, и они громкими воплями поддержали это предложение. Для деревенских заводил это был настоящий праздник. И тут свет снова погас. Когда через несколько минут свет зажегся, все увидели, что сквайр с каменным лицом шагает прочь из зала вместе со всем семейством. Мэри Бёрджесс сидит за роялем бледная, с застывшим взглядом, а на лице священника написано, что, как ни прискорбно все произошедшее, нет худа без добра. Представление снова пошло своим чередом. Последовало еще несколько длиннейших кусков из пьес для малышей, после чего зазвучало вступление к песенке «Девушка с апельсинами», коронному номеру из нового ревю в Паласе. Как я понял, Бинго выбрал его в качестве заключительной сцены первого действия. Вся труппа вышла на сцену, и чья-то рука уже держала край занавеса, чтобы задернуть его в нужный момент. Одним словом, все говорило о том, что это финал. Но очень скоро я понял, что это не просто финал. Это финиш. Вы наверняка видели этот номер в Паласе, помните? «Ах, почему бы там чего-то апельсины, мои чего-то там чего-то апельсины? Ах, отчего бы что-то, что-то я забыл, а чего-то там, чего-то там еще мой пыл». Что-то в этом роде. Чертовски забавные слова и музыка, что надо, но главное, из-за чего этот номер пользуется таким успехом, девушки достают из корзинки апельсины и бросают в зал. Вы, возможно, заметили, что публике ужасно нравится, когда ей что-то бросают со сцены. Всякий раз, когда я смотрел этот номер в Паласе, зрители визжали от восторга. Разумеется, в Паласе апельсины сделаны из выкрашенной в оранжевый цвет ваты, и девушки не швыряют их изо всех сил, а легким движением кидают зрителям первого или второго ряда. Но в этом спектакле, как видно, пошли другим путем. Я понял это, когда начиненный мякотью и семечками болид просвистел мимо моего уха и разбился о стену. Другой с чавкающим звуком угодил в шею какой-то шишки в третьем ряду. Третий попал мне прямо в нос, и на какое-то время я утратил интерес к происходящему. Когда я очистил лицо от апельсиновой мякоти, и глаза мои перестали слезиться, я увидел, что обстановка в зале напоминает горячую ночку в Белфасте. Воздух был наполнен отчаянными воплями и летящими фруктами. Бинго метался по сцене от одного актера к другому, а те явно получали от всего этого огромное удовольствие. Они понимали, что долго это продолжаться не может, и старались не упустить момент. Заводилы стали подбирать уцелевшие апельсины и бросать их обратно на сцену, так что зрители оказались под перекрестным огнем. Короче говоря, в зале царил полный хаос, и когда всеобщее смятение достигло апогея, свет вырубился в третий раз. Я решил, что мне пора, и проскользнул к двери. Как только я оказался на улице, публика дружно повалила из зала. Парами и потрое они проходили мимо меня, и мне еще не приходилось видеть зрителей столь единодушных во мнении. Все как один, независимо от возраста и пола, проклинали беднягу Бинго, причем особой популярностью пользовалась идея подстеречь Бинго у выхода из зала и утопить в деревенском пруду. Энтузиастов этого научного направления собралось столько, и настроены они были так решительно, что я счел своим долгом предупредить дуралея и посоветовать, подняв воротник повыше, слинять через боковой выход. Я вернулся в зал и увидел, что Бинго сидит на каком-то ящике за кулисами, весь мокрый от пота. Он напоминал место катастрофы, отмеченное крестом. Волосы у него стояли дыбом, уши печально повисли. Было видно, что одно резкое слово, и он заплачет. «Это все мерзавец Стеглс, Берти», — глухим голосом сказал он. «Я поймал одного мальчишку, прежде чем они все разбежались, и он во всем признался. Стеглс подложил настоящие апельсины вместо ватных шаров, которые я с таким трудом достал. Да еще выложил за них целую гинею. Сейчас пойду и разорву этого поганца на мелкие кусочки. Это меня немного отвлечет». Жаль было прерывать сладкие грезы, но у меня не было выхода. «Послушай, дружище, — сказал я, — у тебя нет времени на легкомысленные забавы. Тебе нужно убираться отсюда, да поживее». «Берти», — безжизненным голосом произнес Бинго, — «я только что с ней говорил. Она сказала, что это я во всем виноват, и что она больше не желает меня видеть. Она, мол, всегда подозревала, что я любитель низкопробных шуток, и ее подозрения подтвердились. Короче, разделала меня под орех». «Нашел, о чем сейчас печалиться», — сказал я. «Я никак не мог втолковать дуралею всю серьезность положения. Ты лучше подумай о том, что у выхода тебя поджидают 200 дюжих деревенских молодцов с твердым намерением утопить в пруду». «Не может быть!» «Увы, но это так». На миг показалось, что бедняга раздавлен, но лишь на миг. В Бинго есть что-то от английского бульдога. На лице его расцвела безмятежная улыбка. «Ничего страшного», — сказал он, — «выберусь через подвал и перелезу через стену за домом. Меня им не запугать». Прошло не больше недели, и вот как-то Дживс, поставив на столик чашку чая, деликатно отвлек меня от изучения спортивного раздела в Morning Post и обратил мое внимание на объявление в колонке «Помолвки и свадьба». Это было краткое сообщение о том, что в скором времени состоится бракосочетание его преподобия достопочтенного Хьюберта Уингема, третьего сына достопочтенного графа Старриджа, и Мэри, единственной дочери покойного Мэтью Бёрджеса из Уэзерли-Корт, Гэмпшир. «Ну что ж», — сказал я, пробежав глазами заметку, — «этого следовало ожидать». «Да, сэр». «Она не простила ему спектакля». «Нет, сэр». «Не сомневаюсь», — сказал я и отхлебнул глоток ароматного горячего напитка, — «что Бинго быстро оправится. С ним уже 100 раз такое случалось. Мне вас жалко». «Меня, сэр?» «Ну как же, черт подери, разве вы забыли, сколько усилий потратили для победы Бинго в том забеге? Жаль, что ваши труды оказались бесплодными». «Не совсем бесплодными, сэр». «Как это?» «Мои попытки устроить брак мистера Литла с юной леди и вправду не увенчались успехом, но, тем не менее, я испытываю чувство удовлетворения от участия в этом деле. Понимаю, вы сделали все, что в ваших силах. Не только из-за этого, сэр, хотя, разумеется, эта мысль доставляет мне удовольствие. Я в первую очередь имел в виду материальную выгоду». «Материальную выгоду? Что вы хотите сказать?» «Когда я узнал, что мистер Стеглс заинтересовался борьбой претендентов за руку юной леди, я на паях с моим другом Брукфилдом перекупил тотализатор, который устроил по этому случаю владелец пивной «Бык и конь». И предприятие оказалось чрезвычайно прибыльным. Ваш завтрак готов, сэр. Тосты с почками и грибами. Я подам, как только вы позвоните».